Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Наш слушатель Эрнст Валентинович Трускинов из города Пушкино, что под Петербургом, задает нам вопрос о происхождении таких слов, как халатность, халтура, мурыжить, филонить, сочковать. Причем отчасти из этих слов мы уже отвечали, но вот сегодня я хотел бы остановиться на вопросе происхождения слова халтура. Интересно, что оно известно только восточнославянским языкам, например, в белорусском будет халтуры, кстати, что означает праздник всех святых. Есть слово на украинском «хавтур», который означает «плату священнику». То есть оно все-таки такого духовного происхождения. Вот это самое интересное. Интересно, что у восточных славян и у поляков. Дело в том, что изначально перед нами полонизм, то есть слово впервые появляется из славянских языков в польском, где есть слово «хавтуры», которое означает «поминки». А вот там, видимо, в тот знаменитый период влияния латинского языка на польский, связанный с историческими менами польских королей и королев, да, слово попадает из среднелатинского «халтариум», что означает «поминальный список», который священник читает, молясь за упокой. Что получается? То есть элемент поминок или какой-то службы, в первую очередь, видимо, поминок, дальше становится самим названием того, что можно получить на поминках, и в конце концов получается значение чего-то, что можно получить просто так, да, бесплатно. Вот такое происхождение. Ну, халтура разве это означает, это что можно то, получить что не, нет, это еще и то, что не предлагает больших усилий, да, то есть то, что можно сделать без особого труда. То есть, видимо, я тогда понимаю. Работа, которая не требуется прилагать больших усилий, или вообще не прилагает. Да, и, видимо, что поминки имеется в виду, что ты можешь прийти, отметить и уйти. Мне кажется, что вот такое. Значит, выполнить рутинные обязанности, да. Не особенно вкладывая в это душу, видимо, так. Да. Бесчеловечно. Зато красивый пример. Мы как-то уже говорили, что иногда слова, относящиеся к высокому церковному регистру или понятиям, становятся вот такими простыми. Мы говорили, что, например, так же произошло со словом «кретин», которое во французском языке восходит к слову «христианин». И вот да, за долгим употреблением вот появилось такое значение, которое у нас сейчас никак не соотносится с религиозной жизнью. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Евгений. Здравствуйте. У меня есть два вопроса. Первый по поводу повелительного наклонения у глагола «ехать». Вот литературной нормой считается «поезжай». В качестве разговорного варианта допускается «езжай», и ни в коем случае не допускается «едь». Хотя когда-то существовал такой глагол «езжать». Можно вспомнить, у Пушкина она езжала по работам, солила на зиму грибы. Но слово «езжай» в литературе тоже довольно часто встречается. Можно встретить у Марины Цветаевой стихи к сыну «Езжай, мой сын, в свою страну». Помним Булата Акуджаву «Езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда». В общем, даже у современных поэтов есть один современный автор, такая перекличка у него с Цветаевой: «Езжай, мой сын, езжай от сель». А слово «едь» можно встретить в словаре Даля. У него там даже есть поговорку, он приводит: «Едь, догони, голени голы». У меня вопрос в чем, что есть ли шанс у этих слов снова стать литературной нормой, потому что мне кажется, что существует такая необходимость в этом. Слово, например, «езжай» или «поезжай» не всегда удачно применяется, когда нужно сказать, чтобы кто-то не ехал, например, так быстро. Можно, конечно, сказать, что «поезжай не так быстро» или «езжай, не езжай так быстро», но как-то все равно оттенок не тот. В русском языке есть слова «не мчи», «не гони», «поезжай медленнее». Это первый вопрос. А второй, в последнее время часто очень стал слышать выражение «ни разу не» перед существительными или прилагательными, когда хотят сказать это вместо «отнюдь не» или «совсем не». Например, «да он ему ни разу не отец», «да какой же это белый, он ни разу не белый». И такое еще выражение «это ничего». Вот, я полагаю, что вот, ну, это выражение уместно, когда оно означает, ну, это не беда, или это нормально, вот, у Льва Ошанина. Это ничего, что мы, солдаты, слишком далеко ушли от дома, а вот очень режет слух, когда это вот выражение употребляется в качестве упрека или аргумента в споре, или вместо вот того, что это не может быть потому-то и потому-то. Ну, вот, например, вы говорите, что этот человек к вам заходил, а ничего, что он ходить не может. Или вот вы спрашиваете, почему я уехал из деревни, а ничего, что там нечего было есть, и я вынужден был голодать. Ну, грамматически вроде как-то все правильно, но все равно вот как-то коробит. Вот, буду благодарен вам за комментарии. Спасибо. Ну, по поводу первого, наверное, мы можем говорить о том, что мне вот, например, не хватает слова формы «едь» или «езжай». Мне кажется, что это какие-то немножко искусственные ситуации, когда это нужно придумывать. То, что касается использования в поэтическом языке и в первую очередь первой половины XX века, то мы можем говорить о том, что просто представление литературной нормы еще, да, специфические, и тот язык, как нормированный литературный, знаем мы сейчас, он, конечно, отчасти отличается от литературного языка начала XX века. И потом, если мы говорим о поэтической речи, а мы многократно это подчеркивали, здесь возможны разного рода вольности, которые характерны, например, для идиостиля того или иного поэта, или вот именно в этот момент ему нужна вот такая грамматическая форма, почему нет. А есть еще просторечное «ехай», что совсем никак не относится к норме. Между прочим, есть пьеса с таким названием, а в Театре дождей в нашем петербургском поставлен спектакль уже довольно давно. По этой пьесе спектакль, кстати, прекрасный. Так и понятно сразу, о чем будет спектакль, да, или кто там будет герои, какая у них речевая характеристика. Вот насчет речевой характеристики согласен, а все остальное содержит элемент неожиданности. Ни разу в значении отнюдь. Евгений прав в том, что это популярно. Я должен подчеркнуть, что это примета непринужденного разговорного общения, в основном, конечно, молодежи. И я должен сказать, что мне здесь видится элемент языковой игры. В принципе, действительно подразумевается отнюдь или совершенно, то есть ни разу употребляется в значении наречия степени. Но элемент языковой игры заключается в том, что ситуация, которая отрицается, представляется при этом говорящим как ситуация, которая неоднократно могла бы иметь место, и ни разу все-таки этого не случилось. То есть он мне не отец, ни разу не случилось такой ситуации, чтобы он стал моим отцом, был моим отцом, оказался моим отцом и тому подобное. Повторяю, в этом есть элемент языковой игры, в этом есть вот такое игровое начало. Оно очень глубоко спрятано. Если мы сейчас попытаемся вытащить вот все глубинные смыслы, я только намекнул на них, то у нас получится очень длинный рассказ о том, как, в принципе, это выражение возникает. Все это возникает в речи говорящих, не только на нашем языке, в результате процессов, которые происходят вне нашего волевого интеллектуального контроля. Но это вообще очень интересное выражение, и можно, я считаю, даже не можно, а должно быть благодарным Евгению за то, что он обратил на него наше внимание. Могу признаться, что я его использовал в собственной речи, причем не так, чтобы очень разговорно, это было на занятиях. Не помню уже, в связи с чем зашла речь о том, знаю я или не знаю французский язык, и я заявил своей любимой группе, которую я учил 4 года, что французского языка я не знаю ни разу. Они, я должен сказать, это запомнили, и когда они уже окончили университет, они подарили мне такие вот карточки с некоторыми моими изречениями. На одной из них значилась именно эта фраза. По поводу «ничего». Это «ничего», опять же, Евгений точно заметил, что, в общем-то, речь идет о смущении. Вас не смущает, что он ходить не может? Вот ко мне вчера заходил. Вас не смущает тот факт, что он ходить не может, следовательно, заходить к вам он не мог, и, следовательно, как вы можете подобные вещи утверждать? Вот если попытаться, опять же, вытащить наружу все то, что там спрятано, то получится вот такая вещь. Вместо всего этого говорится, а это ничего, что... И дальше, собственно, контраргумент. То есть это способ введения контраргумента, способ от противного. Не смущает ли тебя то, что по каким-то причинам, и эта причина называется, того, что ты утверждаешь, быть в принципе не может. Евгений говорит, что его коробит ни разу, что его коробит вот это ничего, что он и так далее. Скажем так, дело вкуса. лично я, это мое субъективное мнение, я сейчас выступаю не как нормализатор, не как человек, который там имеет право кого-то поучать. Я выступаю как человек, который тоже имеет право на собственное мнение. Мне симпатичны проявления языковой игры, если это не связано с агрессией, с грубостью, с унижением человеческого достоинства, если в этом есть элемент изобретательности, все это вызывает у меня скорее симпатию. Иногда, может быть, коробит что-то, но эти выражения нет. А вот дальше Евгений уже должен принимать решение сам, согласиться со мной или нет. А как это по-русски? Да, слушаем, с каким же вопросом к нам еще дозвонились. Представьтесь. Здравствуйте, многоуважаемый Михаил Яковлевич и Валерий Анатольевич. Здравствуйте. Ну и также... И Елена Николаевна. Елена Николаевна, журналистка. У меня единственный вопрос. А кто же нам звонит? А вы сами не представились. Евгения Николаевна, у меня единственный вопрос. Читала книгу Анны Тимофеевны Гагариной, матери Юрия Алексеевича. И вот она пишет, что у него в детстве часто из носа ушла кровь. А вот помню, мой батюшка катал нас на санках с мальчишкой из соседнего подъезда. Тот упал с санок и разбил нос. Выскочила его бабушка и запричитала. Кровь пошла носом. А у нас в семье всегда говорили, кровь пошла из носу. Как все-таки правильно, кровь пошла носом или кровь пошла из носу? Спасибо. Евгения Николаевна, здесь вот какая история. Сегодня основной вариант для выражения этой идеи – кровь пошла из чего? Откуда берется само выражение «кровь пошла носом»? Носом здесь представляется как некий путь, как тракт, по которому происходит движение, ну, в данном случае движение крови. Точно так же, как дорога идет лесом. Вот лес – это то место, через которое происходит движение, через которое идет, например, дорога. Это выражение, конечно, старинное, «кровь пошла носом», поскольку, если понимать его в буквальном смысле, то получается, что по организму не по закрытым венам и артериям постоянно циркулирует кровь, а вот просто так, свободно, и она может выбирать себе путь, по которому она выходит. Понятно, что это представление устаревшее, понятно, что оно противоречит нашим нынешним представлениям, поэтому основным вариантом нормативным является «пошла кровь из носа». «Кровь пошла носом» – устаревший вариант. И вот кто-то дозвонился нам. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина, представьтесь. Сергеевна, скажите, пожалуйста, когда надо говорить вот слово «ступай» или «иди»? Спасибо, Галина Сергеевна. У меня так только бабушка говорила, которая не умела ни читать, ни писать. То есть сразу как-то такое очень домашнее слово, да, получается, хотя, с другой стороны, то есть понятно, что в современном русском литературном нужно говорить «иди», «ступать» — это все-таки. Ну, я бы не сказал, что это не норма. Нет, ну это... Она просто устаревшая. Да, просто устаревшая. У меня тоже, кстати, с этим словом связано воспоминание детства. Так говорил папа моей соседке. Мы жили в огромной коммунальной квартире. Вот в соседней комнате жили люди. Я даже помню их фамилию называть просто сейчас не буду. И когда наступал вечер, и нам уже надо было от игр переходить к каким-то другим вещам, папа вот этой девочке Леночке говорил мне: «Ну, ступай». Вот примерно, видимо, так же, как у вас, Валерий Анатольевич. Но это устаревшее слово. Оно не является ненормативным. Так можно сказать, но тем самым мы придадим речи несколько архаичный оттенок. Напомню, адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».